взрыв. Хеллоран так и не смог потом восстановить в памяти ход дальнейших событий. Он запомнил, что лифт промчался мимо их этажа без остановки. И он не сделал даже попытки заглянуть через круглое окошко кабины, чтобы разглядеть внутри какое-то хнычащее существо, лишенное человеческого облика. Спустя некоторое время на лестнице послышались быстрые шаги. Венди Торренс сперва в страхе прижалась к Дику, но затем устремилась к парадной лестнице с поспешностью, какую позволяла ей раненая нога. «Дэнни! Дэнни! Наконец-то живой! Слава Богу! Слава Богу!» Она обняла мальчика, застонав от радости и от боли одновременно. «Дэнни!» Дэнни устремил взгляд на Хеллорана. «Мальчишка здорово переменился», — подумал Хеллоран. Страшно бледное, измученное лицо, исхудавшее тело. Сравнивая мать с сыном, Дик пришел к мысли, что мать выглядит моложе, несмотря на страшные побои, которые перенесла. «Дик, нужно уходить. Бежим, отель вот-вот взорвется». Картина оверлука, охваченного пламенем. Дождем сыплются на снег кирпичи. Звон пожарного колокола. Но бог весть почему, ни одна пожарка не пробьется сюда до конца марта. Дэнни посылал лишь один сигнал — спешите, беда может случиться в любой момент. Хеллоран направился к матери и сыну, испытывая ощущение, будто плывет в глубокой воде, преодолевая ее сопротивление. Он утерял чувство равновесия, поэтому ему приходилось держаться за стену. Челюсть посылала в виски пульсирующую боль, а щека распухла до размеров кочана капусты. Но ему передалась тревога Дэнни, заставлявшая забыть о боли, и боль отступила. «Нужно уходить. Бежать из отеля», — сказал он отрывисто. «Но я не одета, моя одежда», — растерянно прошептала Венди. Дэнни вырвался из объятий матери и помчался по коридору. Она с тревогой поглядела ему вслед. «Что, если он вернется?» «Ваш муж?» «Да!» «Но это не Джек!» «Не Джек!» — пробормотала она. «Джек умер! Отель убил его, этот треклятый отель!» Она ударила кулаком в стену и вскрикнула от боли в порезанных пальцах. «Вы говорили о котле?» «Да, мэм. Дэнни уверяет, что он взорвется». «Хорошо». Слово прозвучало с усталой покорностью. «Не знаю, смогу ли я спуститься по лестнице. Ребра. Он сломал мне ребра. И спина. Страшно болит спина». «Мы одолеем лестницу», — сказал Хеллоран. «Вместе мы ее одолеем». И вдруг ему припомнились кустарниковые звери. Что, если они преградят им дорогу на выходе? Вернулся Дэнни с охапкой одежды в руках. Он принес мамины сапожки, пальто и перчатки, а также свое пальто и рукавички. «Дэнни», — сказала мать, — «ты должен надеть свои сапоги». «Слишком поздно», — сказал Дэнни, глядя на них огромными, как блюдцы, глазами, горевшими отчаянным нетерпением. В мозгу Хеллорана внезапно возник образ часов, стоявших на каминной полке в бальном зале. Их стрелки показывали без одной минуты полночь. «Боже мой!» — прошептал он. «Бежим, или будет поздно!» Дик почувствовал страшный прилив энергии. Он обхватил одной рукой Венди за талию и приподнял ее, другой подхватил Дэнни и побежал к лестнице. Венди вскрикнул от боли, когда Хеллоран прижал ее к себе, но тот не замедлил шага. Он устремился вниз по лестнице, неся их на руках. Один глаз, полный отчаяния, был широко раскрыт, другой превратился в узкую щелку. Дик походил на одноглазого пирата, несущего пленников. Монстр торопливо двигался в темноте подвала к слабому желтому свету, исходившему от топки под котлами. Он издавал жалкие стонущие звуки. Цель была так близка к осуществлению. Он мог заполучить мальчишку и его замечательный дар, и вот поражение. Но нет, он сейчас спустит пар, а потом накажет таки мальчишку и сурово. «Котел не должен взорваться!» — прочитал монстр. — Это не должно случиться! Он не... Спотыкаясь, он приближался к корпусу котла, раскалившемуся почти до красна. Котел шипел и плевался во все стороны струйками пара. Стрелка манометра уперлась в край циферблата. — Нет, этого нельзя допустить! — вскричал управляющий. Он положил руки Джека Торренса на винтель клапана, не обращая внимания на запах паленой плоти. Раскаленное колесо повернулось, и клапан открылся. Монстр испустил торжествующий вопль. Пар вырвался из котла с оглушительным ревом, словно зашипела в унисон сразу дюжина драконов. И прежде чем пар скрыл от глаз стрелку манометра, монстр заметил, что она дрогнула и пошла вниз. «Я победил!» — заорал монстр, отплясывая дикий танец в облике жаркого пара и размахивая над головой пылающими руками. «Я не опоздал! Не опоздал! Я победил!» И вот торжествующий крик утонул в оглушительном грохоте взорвавшегося котла. Хеллоран вынес свои ноши на крыльцо и спустился в траншею, прорытую в огромном сугробе. Он увидел кустарниковых зверей, увидел яснее, чем прежде, и сразу понял, что оправдались его наихудшие опасения. Они выстроились между крыльцом и снегоходом. И в этот миг отель взорвался. Ему показалось, что оба эти события произошли одновременно, хотя позже ему стало ясно, что такого не могло быть. Взрыв прозвучал на одной всепроникающей ноте. Бум! Затем в спину ударила горячая взрывная волна, подбросив их в воздух. Хеллоран рухнул в глубокий снег, который мгновенно набился ему за шиворот и в нос. Он с трудом выбрался из сугроба и на миг забыл обо всем — о кустарниковых зверях, о Венди Торренс и даже о мальчике. Лежа в снегу со странным чувством, он наблюдал за гибелью отеля. Нет. Так не должно быть. Не должно! Отель завопил, но вопль этот был безголосый. Это было проклятие. Проклятие своей судьбе, гибели, распаду мысли и воли. Вопль замирал, тут же уносясь в пустоту и безмолвие. Бал закончился.